Глава 14. Когда весна встречается в девичьем сердце с первой любовью, птицы начинают петь. В тот май под окном у Недды, когда она просыпалась, заливались черные и пыльно-серые дрозды, но ей казалось, будто поет она сама, и притом всю ночь напролет. На листьях сверкали то солнечные блики, то дождевые капли, принесенные юго-западным ветром, а глаза Недды, стоило им только раскрыться, загорались мягким и теплым светом. И они уже не тускнели весь день, независимо от того, был ли газон внизу у дома покрыт прозрачной росой или лежал темный и иссохший под ударами восточного ветра. А на сердце у нее было необыкновенно легко. После нескольких бесплодных дней, проведенных в Беккете, на Феликса напал приступ страсти к бумагам оранью. Поэтому он не замечал, что творится с дочерью. Он, великий наблюдатель, не видел того, что видели все. Но и он, и Флора были так поглощены высокими материями, что не могли, например, не задумываясь, сказать, на какой руке носит обручальные кольца. Они столько говорили о Беккете и Тоддах, что Флора совсем привыкла к мысли, что на днях к ней пожалуют в гости двое молодых родственников. Но она только что начала писать поэму «Дионис у источника», а сам Феликс погрузился в сатирическую аллегорию «Последний пахарь». И Неда оказалась одна. Впрочем, рядом с ней неотступно все время шагал невидимый спутник. Она отдавала все свои мысли и все свое сердце этим воображаемым прогулкам. Но ее это ничуть не удивляло, хотя прежде она ничему не умела отдаваться целиком. Пчела отлично знает, когда наступает первый летний день и жадно льнет к распустившимся цветам. То же было и с Неддой. Она написала Дирику два письма, а он ей одно. Поэзии, однако, в нем не было и следа. Как и следовало ожидать, оно почти целиком было посвящено Уилмет Гонт. Не подыщет ли Недда для нее место в Лондоне, чтобы девушка знала, куда ей ехать? Зато письмо кончалось словами «Влюбленный в тебя Дирик». Письмо встревожило Недду. Она бы сразу показала его Флоре или Феликсу, но помешали последние слова и обращения «любимая Недда». Однако она инстинктивно понимала, что об Уилмет Гонт она может говорить только с матерью, ведь любая другая женщина захочет точно узнать, в чем дело, начнет расспрашивать, а что она сможет ответить. Да и сочувствия от них не дождешься. И вдруг она вспомнила про мистера Каскота. За обедом она осторожно закинула удочку. Оказалось, что Феликс довольно тепло отзывается о Каскоте. Удивительно, как он очутился в Беккете. Вот уж там ему не место. Человек он неплохой, немного, пожалуй, шалый, но это всегда случается с мужчинами в его возрасте, если вокруг них слишком много женщин или же нет ни одной. «А у мистера Каскота первое или второе?» — спросила Недда. «Ни то, ни другое. А тебе он как, понравился?» И Феликс посмотрел на свою маленькую дочку со смиренным любопытством. Он всегда подозревал, что молодость инстинктивно разбирается во всем гораздо лучше, чем он. «Очень сразу понравился. Он похож на большого пса». «Ну да», — сказал Феликс, — «он похож на пса. Скалит зубы и бегает по городу, а порой лает на луну». «Пусть лает», — подумала Недда, — «лишь бы он не был из этих избранных». «Он очень человечен», — прибавил Феликс. Недда узнала затем, что Каскет живет в Грейс-Инн, и тут же решила, вот его я и спрошу. Свой замысел она привела в исполнение, написав ему письмо. «Дорогой мистер Каскет, вы были так добры, что разрешили мне обращаться к вам с разными вопросами. А тут у меня как раз очень трудное дело, и я ломаю себе голову, как мне быть. Вот почему мне ужасно нужно с вами посоветоваться. Вышло так, что с этим я не могу обратиться ни к папе, ни к маме. Не сердитесь, что я отнимаю у вас время. И, пожалуйста, прямо скажите мне, если вам это неудобно. Искренне ваша Недда Фриленд. На это последовал ответ. Дорогая мисс Фриленд, очень рад. Но если это действительно трудный вопрос, не тратьте ни времени, ни бумаги. Давайте лучше вместе позавтракаем в ресторане «Элджин» возле Британского музея. Очень тихое и почтенное заведение. Бальное платье не обязательно. В час дня преданный вам Джилл Скаскот. Не надев бального платья, Недда с замирающим сердцем впервые отправилась одна в свет. Говоря по правде, она не представляла себе, как ей рассказать почти чужому человеку про девушку с такой сомнительной репутацией. Но она уговаривала себя. Ничего, все обойдется. У него такие добрые глаза. Она даже почувствовала прилив бодрости. Ведь, в конце концов, она узнает что-то новое, а узнавать всегда интересно. Музыка, звучавшая в ее душе, не заглушила, а скорее обострила ее необычайный интерес к жизни. Калейдоскоп лиц на Оксфорд-стрит, все эти бесчисленные девушки и женщины, спешащие по своим делам и живущие своей жизнью, не похожие на жизнь Недды, показался ей в то утро удивительно привлекательным. А вот мужчины ей были совсем неинтересны. Ведь у них нет ни темно-серых глаз, то вспыхивающих, то мерцающих, ни костюма из твида, у которого такой чудесный запах. Только один пробудил в ней любопытство, и это случилось у Тоттенхэм-Корт-Роуд. Она спросила дорогу у полицейского на углу, и тот чуть ли не пополам согнулся, чтобы выслушать ее, такая громадина, косая сажень в плечах, лицо красное-красное. Подумать только, что он обратил на нее внимание. Если он человек, то неужели и она принадлежит к той же породе? Но и это удивляло ее ничуть не больше, чем все остальное. Почему выросли весенние цветы, которые несет в корзинке вон та женщина? Почему в высоком небе плывет белое облако? Почему существует Недда Фриленд и что она такое? Она увидела мистера Каскота у входа в маленький ресторан. Он ее поджидал. Конечно, его нельзя было назвать красавцем. Веснушчатое бледное лицо, желтые, как песок, усы с изгрызанными кончиками и рассеянный взгляд. Но Недда подумала. Он еще приятнее, чем мне казалось. И, конечно, все понимает. Сначала ей так понравилось сидеть против Каскота за столиком, на котором были расставлены тарелочки с чем-то красным и с какой-то рыбешкой, что она едва вслушивалась в его быструю с легким заиканием речь. Англичане ничего не смыслят ни в жизни, ни в еде. Бог создал эту страну по ошибке. Тому свидетели солнце и звезды. Но что она будет пить? Шардоне, оно здесь не дурное. Она тут же согласилась, не посмев признаться, что в жизни не слыхала ни о каком шардоне. Хорошо, если это просто шербет. Ей еще никогда не случалось пить вино. И после первого бокала она почувствовала неожиданный прилив сил. «Ну что же», — сказал Каскот, и глаза у него весело заблестели. Какие же у вас трудности? Вы, наверное, хотите стать самостоятельной. А вот мои дочки со мной не советовались. Неужели у вас есть дочери? А как же? И призабавные постарше вас. Так вот почему вы все понимаете. Они же меня научили уму-разуму, — улыбнулся мистер Каскот. Бедный папа, — подумала Недда, — что он терпит от меня. «Да-да», — пробормотал мистер Каскот, — «кто бы подумал, что птенцы так быстро оперятся?» «Разве не удивительно, — радостно подхватила Недда, — что все так быстро растет?» Она почувствовала, что он внезапно перехватил ее взгляд. «Да вы влюблены — сказал он. Она почему-то обрадовалась, что он обо всем догадался. Это смело всякие преграды, и она сразу затараторила. «Ну да, но дома я еще ничего не сказала. Как-то не получается. Он мне дал поручение, а я даже не знаю, как к нему подступиться». Лицо мистера Каскета забавно передернулось. «Да-да, я слушаю, рассказывайте». Она выпила еще глоток вина, и опасение, что Каскет будет смеяться над ней, куда-то испарилось. «Это про дочь одного из арендаторов, там, в Устершире, где он живет, недалеко от Беккета. Ведь он мой двоюродный брат, Дирик, сын не того дяди, а другого, из Джойфилса. Они с сестрой так сочувствуют крестьянам». «Вот оно что», — сказал мистер Каскет. «Крестьяне. Странно, как они вдруг стали злобой дня. Она не очень хорошо себя вела, эта девушка, и должна уехать из деревни, иначе придется уезжать всей семье. Он хочет, чтобы я нашла ей место в Лондоне». «Понятно. Значит, она вела себя не очень похвально». «Да, не очень». Щеки у Недды горели, но взгляд был тверд, и, заметив, что Каскет смотрит на нее по-прежнему спокойно, она устыдилась своего румянца. «Это поместье сэра Джеральда Малоринга. Леди Малоринг не хочет допускать...» Она услышала, как он злобно сжал челюсти. «А-а-а», — сказал он, — «можете дальше не рассказывать». «Да», — подумала Неда, — «он хорошо умеет кусаться». Каскет легонько постукивал ладонью по столу и внезапно вспылил. «Ох уж это мелочная опека благочестивых помещиц! Я хорошо знаю, что это такое. Господи, ханжи, лицемерки! Это они погубили половину девушек, которые стали прости». Тут он взглянул на Неду и замолчал. «Если она хоть что-нибудь умеет делать, я ей найду работу. Впрочем, для начала пусть она лучше поживет под присмотром моей старушки-экономки. Передайте вашему двоюродному брату, что она может приехать в любой день. Как ее зовут? Уилмет Гонт. Отлично». Он записал это имя на манжете. Неда вскочила. Ей хотелось схватить его за руку, погладить по голове или еще как-нибудь выразить свою благодарность. Но она овладела собой и, со вздохом опустившись на место, обменялась с ним радостной улыбкой. Наконец она сказала: «Мистер Каскет, есть ли хоть какая-нибудь надежда, что потом станет лучше?» «Лучше?» Тут он заметно побледнел и снова забарабанил по столу. «Лучше? Черт подери, должно стать лучше. Проклятые богачи, голубая кровь с их идеалами. Эти сорняки так разросли, что просто душат нас. Да, мисс Фриленд, гроза надвигается, хотя еще не знаю, придет ли она изнутри или извне. Скоро все обновится». Он так барабанил по столу, что тарелки звенели и подпрыгивали. А Неда опять подумала: «Он очень хороший», и сказала обеспокоенно: «Значит, по-вашему, что-то можно сделать? Дирик только этим и живет. И мне хочется тоже. Я уже решила». Его глаза опять лукаво блеснули, и он протянул руку. Не зная, того ли он от нее ждет, Неда робко протянула свою. «Вы славная девочка», — сказал он. «Любите своего двоюродного брата и не беспокойтесь». Взгляд Неда скользнул куда-то вдаль. «Я так боюсь за него. Если бы вы его видели, вы бы это поняли. Когда человек чего-нибудь стоит, за него всегда страшно. С вами в Беккете был еще один молодой человек по фамилии Фриленд. А это мой брат, Алан». «Ах, это ваш брат. Но вот за него бояться нечего. И это очень жаль. Попробуйте сладкое. Единственное блюдо, которое здесь умеют готовить». «О, нет, спасибо. Мы так чудно позавтракали. Мы с мамой днем обычно почти ничего не едим. И с мольбой, сложив руки, она прибавила. — Это наш секрет, хорошо? — Я нем, как могила. Он рассмеялся, и лицо его покрылось сетью морщинок. Неда тоже засмеялась и залпом допила вино. Она была наверху блаженства. — Да, — сказал Каскад, — ничего нет лучше любви. И давно это у вас? — Только 5 дней, — призналась Неда. — Но это самое главное. — Вот это верно, — вздохнул Каскад. — Если не можешь любить, тебе остается только ненавидеть. Неда сказала, — о, Каскад снова забарабанил по столу. — Оглянитесь и посмотрите на них. Он обвел взглядом ресторан, где было несколько посетителей, прошедших шлифовку благородного воспитания. Что они знают о жизни? Кому сочувствуют? С кем их душа? Да и есть ли у них душа? Маленькое кровопускание — вот что им нужно, тупые скоты. Неда посмотрела вокруг с ужасом и любопытством, но не заметила никакой разницы между этими людьми и всеми своими знакомыми, и она робко спросила, — А нам, по-вашему, тоже нужно кровопускание? Лицо Каскета снова сморщилось от смеха. — Еще бы! И в первую очередь мне самому. — Он правда очень человечен, — подумала Неда и поднялась. — Мне пора. Мы так мило посидели. Я не знаю, как вас благодарить. До свидания. Худой, хрупкой рукой он пожал ее крепкую ручку и стоял, улыбаясь, пока за ней не закрылась дверь ресторана. На улицах царило бурное оживление, и у Недды закружилась голова. Она так жадно глядела вокруг, что все сливалось у нее перед глазами. Путь до Тоттенхэм-Корт-Роуд показался ей слишком длинным. Но ведь сбиться она не могла, потому что, проходя, читала все таблички с названием улиц. Наконец она очутилась на углу улицы Поултри. «Поултри», — подумала она, — «такое название я бы запомнила». И она тихонько рассмеялась. Это был такой чистый и нежный смех, что проезжавший мимо извозчик, старик с озабоченным взглядом, с седой бородой и глубокими морщинами на красных щеках, даже остановился. «Поултри», — повторила Неда. «Скажите, пожалуйста, я выйду так на Тоттенхэм-Корт-Роуд?» «Что вы, мисс?» — ответил извозчик. «Вы идете прямехонько к Ист-Энду». «К Ист-Энду?» — подумала Неда. «Лучше пусть он меня довезет». И она села в его пролетку. Она ехала и улыбалась. Ей не приходило в голову, что это настроение могло быть вызвано шардоне. Каскад ей сказал, чтобы она любила и ни о чем не беспокоилась. Чудесно! Она по-прежнему улыбалась, когда извозчик высадил ее у входа в метро на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Она достала кошелек, чтобы расплатиться. Надо было заплатить шиллинг. Но ей захотелось дать 2. Хотя он и румяный, но вид у него такой озабоченный и усталый. Он взял деньги и сказал. — Спасибо, мисс. Вы не знаете, как мне сейчас это кстати. — Ах, — пробормотала Неда, — тогда возьмите и это. Жалко, что у меня больше нет. Только на метро осталось. Старик взял протянутые деньги, и на его щеке у носа появилась какая-то влага. — Спаси вас, Бог! — сказал он и, щелкнув кнутом, быстро отъехал. У Неды подкатил комок к горлу, но она спустилась вниз к поездам, все еще сияя. Настроение переменилось позже, когда она подходила к Спаньярдс-Роуд. Тут над ней как будто нависли тучи, и домой она вернулась угнетенная. В саду у Фрилендов был небольшой уголок, заросший кустами барбариса. Там устроили пчельник, но пчелы, словно догадываясь, куда девается их мед, собирали его ровно столько, сколько требовалось для них самих. В это убежище, где стояла грубая садовая скамейка, часто приходила Неда посидеть и почитать. Там она спряталась и сейчас. глаза у нее наполнились слезами. Почему у старика, который подвез ее к метро, такой измученный вид? И почему он рассыпался в благодарностях и призывал на нее Божье благословение за такой ничтожный подарок? Отчего люди должны стареть и становиться такими беспомощными, как дедушка Гонт, которого она видела в Беккете? Зачем существует тирания, которая приводит в ярость и Дирика, и Шейлу? А вопиющая нищета? Ей приходилось самой наблюдать ее, когда она посещала вместе с матерью клуб девушек в Бетнелл-Грин. Откуда она? Стоит ли быть молодой и сильной, если все так и останется, и не произойдет никаких перемен, так что она успеет состариться, а может даже умрет, не увидев ничего нового? Какой смысл любить, раз даже любовь не спасает от смерти? Вот деревья. Они вырастают из крошечных побегов, становятся могучими и прекрасными, чтобы потом, медленно высыхая, рассыпаться в труху. К чему это все? Стоит ли искать утешение у Бога? Он такой великий и всеобъемлющий. Ему ведь и в голову не придет сделать так, чтобы они с Дириком были живы и любили друг друга вечно. Или помочь старику-извозчику, чтобы его днем и ночью не преследовала мысль о богадельне, куда он может угодить вместе со старухой-женой, если она у него есть. У Неды по щекам катились слезы, и совершенно неизвестно, какую роль в этом играла Шартоне. Феликс вышел в сад, чтобы под открытым небом поискать вдохновение для последнего пахаря. И вдруг услышал какие-то звуки, похожие на плач. Еще минута, и он обнаружил свою маленькую дочку. Она спряталась в уголке сада и горько рыдала. Зрелище было настолько непривычное, и он так огорчился, что стоял как вкопанный, не зная, как ее утешить. Может быть, лучше потихоньку уйти? Или позвать Флору? Что ж ему делать? Как большинство людей, чей труд заставляет их погружаться в себя, Феликс инстинктивно избегал всего, что могло причинить ему боль, или выбить из колеи. И поэтому, если что-нибудь проникало сквозь преграду, которую он вокруг себя воздвигал, он становился необыкновенно нежным. Он закрывал глаза на чужие болезни, но если до его сознания вдруг доходило, что кто-то действительно болен, он превращался в такую заботливую сиделку, что больные, во всяком случае Флора, выздоравливали с подозрительной быстротой. Тронутый сейчас до глубины души, он присел рядом с Неддой на скамейку и сказал: «Деточка». Она уткнулась головой ему в плечо и зарыдала еще сильнее. Феликс молча гладил ее по плечу. В своих книгах он часто описывал подобные сцены, но сейчас совершенно растерялся. Он даже не мог припомнить, что в таких случаях полагается говорить или делать, и поэтому только невнятно бормотал какие-то ласковые слова. У Недды эта нежность вызвала прилив стыда и раскаяния. Она внезапно сказала: «Папочка, я не из-за этого плачу, но ты должен знать, мы с Дириком любим друг друга». Слова «ты как, когда вы успели» были у него уже на кончике языка, но Феликс вовремя прикусил его и продолжал молча гладить ее по плечу. Недда влюблена? На душе у него стало пусто и уныло. Значит, у него отнимут это дивное чувство, которым он так дорожил, что дочь принадлежит ему больше, чем кому бы то ни было на свете. Какое право имеет она лишать его этой радости, да еще без всякого предупреждения? Но тут он вспомнил, как всегда поносил старшее поколение за то, что оно вставляет спицы в колеса молодежи, и заставил себя пробормотать: «Желаю тебе счастья, радость моя». Но при этом Он все время помнил, что отцу следовало бы сказать совсем другое. Ты слишком молода, а кроме того, он твой двоюродный брат. Но это отцовское внушение сейчас казалось ему хоть и разумным, но смешным. Недда потерлась щекой об его руку. Папа, для нас с тобой ничего не изменится, я тебе обещаю. Он подумал, для тебя-то нет, а вот для меня. Но вслух произнес, ни на йоту не изменится. О чем же ты плакала? О том, как все плохо. Жизнь такая жестокая. И она рассказала ему о слезе, которая текла по щеке старого извозчика. Феликс делал вид, что слушает, а на самом деле думал, «Господи, почему я не из железа? Тогда бы я не чувствовал, что внутри у меня все застыло. Не дай Бог, чтобы она это заметила. Странная вещь, отцовское чувство. Я это всегда подозревал. Ну, теперь прощай, работа, на целую неделю». «Нет, родная, мир не жесток», — сказал он. «Только он состоит из противоречий, а без них нельзя. Если нет боли, нет и наслаждения. Нет тьмы, нет и света. И все так. Если ты подумаешь, то сама увидишь, иначе быть не может». Из-под барбарисового куста выскочил черный дрозд, испуганно поглядел на них и шмыгнул обратно. Недда подняла голову. «Папа, я хочу что-нибудь сделать в жизни». Феликс ответил, «Конечно, так и надо». Но в эту ночь, когда Недде давно уже снились сны, Феликс все еще лежал с открытыми глазами и, придвинув ногу поближе к ногам Флоры, старался согреться, ведь он никому не признается, что внутри у него навсегда все застыло.